Глава 8. За эти свои заслуги в Африке и прежние в Германии он получил триумфальные украшения и был избран жрецом в три коллегии сразу, в число квиндецимвиров, тициев и августалов. Примечание. О квиндецимвирах смотри главу о Юлии. Примечание 193. Тиции – одна из древнейших в Риме жреческих коллегий, учрежденная по преданию сабинским царем Титом Тицием для соблюдения в Риме сабинских обрядов. Августалы – жрецы божественного Августа. И с тех пор, почти до середины правления Нерона, жил он по большей части на покое. И даже на прогулки выезжал, не иначе, как имея при себе миллион золотом в соседней повозке. Примечание. Имея миллион золотом, чтобы иметь возможность бежать в любую минуту. Наконец, когда он был в городе Фундах, он получил назначение в Тарраконскую Испанию. И случилось, что когда он явился в провинцию и приносил жертвы в общинном храме, то у мальчика-служителя, стоявшего с кадильницей, все волосы вдруг стали седыми. И некоторые увидели в этом знак смены правителей, будто за молодым придет старик, то есть за Нероном Гальба. А немного спустя в Кантабрии молния ударила в озеро, и там нашли 12 секир, недвусмысленный знак верховной власти.